Учитель. Назад в СССР 4. Глава 1. На меня вынеслось, выпучив глаза, Клавдия Валерьяновна, разъявив рот, измазанный красной помадой. Этот поиск я не остановлю, пробормотал себе под нос и осторожно отступил в сторону. Я не Анна Каренина, чтобы стоять на пути паровоза. Но поезд сам меня заметил, резко изменил направление и снова попер прямо на меня. Раскинуть руки, чтобы перехватить или остановить, я не мог, потому как обе заняты подарком для молодых. Я набрал в грудь побольше воздуха и гаркнул: «Стоять!» От неожиданности тетя Клава не только перестала орать как потерпевшая, но и резко остановилась, не добежав до меня буквально пару шагов. Теперь четко, по существу. «Откуда? Куда? Зачем? Кого?» — приказал я. «Что?» — Клавдия Валерьяновна захлопала густо нагуталиненными ресницами. «Кого убили, Клавдия Валерьяновна?» — четко и громко повторил я свой вопрос. «Так это жениха», — растерянно промямлила продавщица. «Что?» — настала моя очередь удивляться. «Ой, дружка женишка нашего упили, там крови и что с кабана», — заверещала тетя Клава. «Вот уж не думал, что такая внушительная дама может пищать, словно маленькая девочка». «Стоять!» — снова приказал я, заметив, что Клавдия подбирается ко мне все ближе, желая ухватить за лацкан пиджака и притянуть к себе. Со мной такого не случалось, но один раз довелось наблюдать, как Клавдия трясла провинившегося алкоголика за отвороты рубашки, изображая из себя карающий меч торгового правосудия. «Что? Ой, Егор Александрович, милиции надо!» — снова запричитала тетка. «Стоять здесь, дышать глубоко, сейчас все будет», — велел я. «Ага», — Клавдия Валерьяновна затрясла тугими кудрями. Вместе с ними затрясся и внушительный бюст, на котором принялись подпрыгивать крупные красные бусы. «Убили ей!» Не успел я отойти на несколько шагов, как тетя Клав снова завопила: «Вот что за человек, сказано же, молчать и не отсвечивать». «Так нет же, такую новость не она первая по колхозу разнесет». Я скривился и переступил порог столовой. «Кого убили?» — спросил у первого встречного подвыпившего мужика. «Так это, Саньку Белого». «Ик, раз и все». Я огляделся, обнаружил широкий пустой подоконник, скорым шагом подошел, разместил на нем свои подарки и направился к толпе, которая окружала пятачок на танцполе. Судя по всему, именно там и лежал убитый. «Разойдись», — скомандовал громким четким голосом. Толпа пьяно закачалась, зашевелилась, заволновалась. «Разойдись, милиция», — рявкнул громче. Гомон, причитания стихли, круг распался, открывая доступ к телу. В притихшем зале слышались только женские всхлипывания и глухое подвывание. «Егор Александрович, а милиция где?» — всхлипнула Зинаида, растерянно глядя на меня мокрыми от слез глазами. Макияж поплыл, образуя на щеках черные дорожки. Невеста вся в белом крепко прижималась к худощавому мужичку невысокого роста. В первый момент мне показалось, что это отец или дядька фельдшерицы. Потом увидел черный костюм, цветок в нагрудном кармане, сообразил, что передо мной жених. Ну, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные, а когда замуж хочется, любой мужик подойдет, лишь бы не пил, не бил и свое хозяйство имел. Цинично, возможно, зато правда. Пока я вместо милиции резко бросил невесте: «Пульс проверяли?» — поинтересовался у девчонки, сидевшей на полу рядом с окровавленным телом. «А?» — гостья задрала голову и превратилась в пьяненькую даму в возрасте, хлопнула намазанными ресницами, не понимая, что я у нее спрашиваю. «Энда», — думал, молоденькая девочка, — оказалась вполне себе взрослая мадам из серии «Маленькая собачка до старости щенок». «Ты», — скомандовал я, ткнув первого попавшегося парня, — «подними ее, посади на стул». «Ага, понял», — закивал более-менее адекватный гость, резво подхватил сидевшую на полу женщину и с матерком потащил к столам на свободный стул. «Теть Вась, ну ты чего, а? Водички дать, а? Или водочки?» — «Теть Вась», — бубнил парень на ходу. «Водочки», — ответила несчастная бодрым голосом. «Доктор есть?» — бросил вопрос в толпу, не особо надеясь на чудо. «Так нет же ж, нового ждем», — растерянно пробормотала невеста. «Зинаида Михайловна», — я поднял голову и мягко улыбнулся, — «вы же фельдшер, пульс проверяли?» «Ой», — пискнула Зина. «Ой, мамочки, отшибло, память отшибло», — воскликнула фельдшерица, растерянно посмотрела на жениха. «Я же фельдшер, Петенька, помоги». «Чего помочь-то, Зинуша?» — пробасил низкорослый жених неожиданно сильным мужским голосом. «Ах, я сама, сама». Зинаида шустро скинула туфли, поддернула подол свадебного платья, шагнула к телу, опустилась на колени, стараясь не запачкаться в красном, приложила пальцы к шее и замерла. «А ну, тихо все!» — рявкнул жених, суровым взглядом окинув гостей. В столовой наступила тишина, только и слышно было, как на улице причитает пьяненькая тетя Клава. «Живой!» — растерянно прошептала Зинаида, поднимая на меня взгляд. «Егор Александрович, он живой, живой!» — радостно завопила невеста, хватая руку жениха. Петр осторожно помог молодой жене подняться с колен, приобнял за плечи и с гордостью огляделся по сторонам. «Вот, мол, видали, какая у меня невеста, не абы кто, а фельдшер. Я проверил показания Зинаиды, убедился, что медичка поставила верный диагноз и спросил. Врача вызвали, милицию, так это врач-то вон она, тута, здесь-а. А, скорую вызвали, пояснил я, милицию, так это скорая-то зачем? Живой же ж удивился кто-то из толпы. Ждете, когда помрет, поинтересовался у невидимого собеседника. Так это не то чтобы, может без милиции, а, какая драка без свадьбы? Угу, а свадьба без драки? Пошути я в ответ. А, бы-бы, ну подрались мужики, с кем не бывает. Топа всколыхнулась легкой волной смеха с нотками истерики. Что тут у вас? Раздался знакомый голос. Народ расступился и в круг вошел товарищ Лиходит. Доктора уже везут. А милицию вызвали? Уточнил у председателя. Да сами разберемся. Чего там, живой жеж? Зашумели из толпы. Я посмотрел на председателя, желая оценить обстановку. Понятно, Семен Семенович на стороне гостей. Покуда не констатируют тяжкие телесные или убийства, никто ничего не скажет. Хотя далеко ходить не надо, похоже, виновник торжества Ванан сидит в уголочке, обхватив голову, раскачивается на стуле, с разбитой скулой, весь перепачканный кровью. Он что ли? Кивнул в сторону незадачливого гостя. Егор Александрович, и иезуитски улыбнулся председатель. Дело молодое, горячее, опять же, свадьба. Зачем парнишке жизнь портить? Настойчиво заворковал Лиходит. Доктор приедет, осмотрит, тогда и разберемся, звать участкового или нет. Ответить я не успел. Потерпевший заворочился, засучил ногами и неожиданно запел. Свадьба обопела, апля-а-сла-а-ла-а-ла-ла-ла. Сонька, Санька, убью, сука, забормотал ложивший труп, повернулся на бок, подложил ладони под щеку и вырубился. Через секунду раздался мощный храп. Я склонился ниже, принюхался, затем протянул руку и дотронулся до красного густого пятна, украшавшего лицо, шею и висок спящего мужика. «Ой, мамочки!» – пискнула какая-то девица из толпы, когда я сначала понюхал свои пальцы, испачканные в красном, а затем еще и лизнул. «Вашу шкаромысло!» – нескладно выругался я, поднимаясь с колен. «Жив ваш дружок! Его что, бутылкой огрели?» – поднимаясь, уточнил я. «Ну да», — подтвердил жених, крепче прижимая к себе Зинаиду. Его юриц, кивок в сторону мужика на стуле. Сначала кулаками махались, потом, значит, это самое бутылку Юрка схватил и как шмякнул об голову бутылку вина хорошего, зачем-то уточнил жених. Ага, а потом как схватит миску со стола и снова шмяк, на голову. Поддала подробности гостья из толпы. Зачем, не понял я, так он падать не хотел. Доверительно сообщила дама в синем платье с платком на плечах. «Ясно», — буркнул я, еле сдерживая желание хлопнуть себя по лицу. «Миску с помидорами? Ага, с ними. Вкусные такие, кисленькие. Жалко, о», — протянула женщина. «То-то я и смотрю, ошметки на рубашке странные». В полумраке решил, что мозги наружу. «Расслабился, Саныч, теряешь квалификацию от сытой жизни», — пожурил сам себя. «Семен Семенович, тут диванчик какой имеется?» Поинтересовался я. Нехорошо человек на полу. Надо бы перенести. Свадьба все-таки. Криминала нет. Полы протереть и празднуйте дальше на здоровье. А то может и расходится вовсе. Чтобы до греха не дошло, обратился к Лиходиду. Организуем. Кивнул председатель и крикнул поверх голов. Максимыч, готовь кабинет. К тебе занесем. Ко мне? Как ко мне? Зачем ко мне? Запричитал пузатенький мужичок в костюме, невнятно топтавшийся в дверях. А куда еще? «К тебе в кабинет», — распорядился Семен Семенович. «Мужики, хватайте за ноги, за руки, тащите к Дмитрию Максимовичу в кабинет. Там на стульчиках аккураты положим», — приказал председатель. «Егор Александрович, так он точно в порядке, пьяный и только, сотрясения нет», — озабоченно поинтересовался товарищ Лиходит. «Кто?» «Так Саникот», — Лиходит указал на спящего пьяницу. «Это к Зинаиде Михайловне, в побочке я не разбираюсь». Могу только констатировать, дышит или не дышит. Так дышит же, Егор Александрович, заволновалась Зинаида Михайловна. «Я проверила, дышит. У, Ирод, свадьбу испортил». Зиночка уткнулась лбом в плечо мужа и тихо заплакала. Петр, неловко похлопывая жену по плечу, успокаивающе бурчал. «Ну, будет тебе, будет. Жив и ладно. Сейчас унесут, столы поправим и за столы. Ну, Зинуш, ну чего ты? Ну, все ж хорошо. Воды ей дайте. А еще лучше, найдите подружку. Пусть отведет невесту в дамскую комнату и приведет ее порядок», — посоветовал я растерянному жениху. «Куда?» — вытаращился на меня муж Зинаиды. «В туалет, умыться, в порядок себя привести», — пояснил молодому мужу и обратился к Зинаиде. «Зинаида Михайловна, вам бы умыться в себя прийти, а где ваша дружка?» «Дружка?» — фельдшерица отлипла от мужниного плеча, непонимающе на меня глянула. «Свидетельница ваша где? Зовите и ступайте умываться, а потом и свадьбу продолжите отмечать. Петр, уводите ее», — призвал жениха к действию. «Семен Семенович, подскажите, к кому обращаться, чтобы порядки навели? Пол подмыть, осколки собрать, и хорошо бы все-таки доктора, спину товарищу осмотреть. Он на осколках лежа, мало ли что». «Верно мыслите, Егор Александрович», — одобрительно закивал председатель. «Васька, а ну-ка бегом на кухне, уборщицу позови, да скажи, пусть совок и веник прихватит с тряпкой и ведром», — велел ли ходит пацаненку лет 13 из компании детворы, что крутилось рядом со взрослыми. «Ага, будет сделано», — Семен Семенович откликнулся мальчишка и помчался по указанному адресу. Я посмотрел ему вслед, но так и не вспомнил, из какого он класса и как фамилия. «Ну да ладно, к концу четверти всех запомню, было бы желание», а на память не жаловался никогда. «Егор Александрович», на горизонте снова возникла Зинаида, жених крепко удерживал жену за руку, но фельдшерица упрямо двигалась в мою сторону. «Вы же не уходите, извините, что так, дождитесь, ладно», заглядывая мне в глаза, запричитала Зиночка. «Куда ж я денусь, Зинаида Михайловна, дождусь обязательно». «Не переживайте», — успокоил невесту. «У меня и подарки заготовлены, не оставлять же себе в самом деле», — пошутил напоследок. Зиночка робко улыбнулась, а затем рассмеялась звонко и слегка истерично, похоже, пошел откат от неприятной ситуации. «Ей бы умыться и водички», — напомнил я жениху. Петр кинул на меня ошалелый взгляд, кивнул, обхватил благоверную за плечи и почти силком потащил куда-то на выход, видимо, в туалетную комнату. «Вот вам сельская свадьба, разве руками ли ходит? В городе то же самое, Семен Семенович. Это национальная русская традиция. Какая свадьба без похищения невесты, без гармонии и без драки?» — усмехнулся я. «Ну да, ну да», — вздохнул ли ходит, косясь в мою сторону. Столовую начали приводить в порядок, замывали полы, собирали осколки. Женщины из гостей наводили красоту на столах. Мужики потянулись на улицу, бурно переговариваясь и в красках вспоминая происшествие. Да уж, местным кумушкам будет о чем поговорить в ближайший месяц. Я развернулся и пошел на выход, воздухом подышать, может даже покурить. Старая привычка нет-нет, да и брала свое. Общаться с председателем, торчать как тополь посреди зала, мне не хотелось. У нас с ним образовалась не то чтобы холодная война интересов, но хрупкое перемирие. Свирюгин исправно посещал уроки, но, судя по разговорам, председатель по-прежнему лелеял надежду на то, что парнишка останется работать в колхозе Стазу после школы. До меня дошли слухи, что товарищ Лиходит договорился с директором профессионального училища о взаимовыгодной сделке. Свирюгин учится по персональному графику, практически получает свободное посещение, чтобы не отвлекаться от колхозных задач. За это Владимир обязуется чинить учебную технику. Насколько правдивы эти разговоры, я пока не выяснил. Володя ушел в глухую оборону, беседовать не желал. Помогать человеку, когда он сам не хочет помощи, труднее в разы, да и не в моих правилах. Каждый сам хозяин своей судьбы, решение и ответственность за выбор лежит на человеке. Но все-таки я не мог оставить ситуацию просто так, потому прилагал все усилия, чтобы парень доверился мне, выговорился, пришел за помощью. Володя на контакт шел, охотно участвовал в жизни класса. На день учителя Степан Григорьевич назначил его учителем труда в 7 и 8 классах. Вовка усердно готовился, но я-то видел, насколько парню тяжело крутиться, как белка в колесе. С утра до занятий в мастерских, после уроков туда же, едва успев пообедав. И так до позднего вечера. Домашние задания, похоже, мальчишка делает по ночам. Разговор с матерью не состоялся, Серафима Юрьевна избегала меня, словно я прокаженный какой. Почему не вмешивается школа, комсомол и оба парторга, я не понимал. Я и с отцом Володи встречался неоднократно, но все бестолку. Упертый баран, по-другому не назовешь, свято верил в то, что никакой институт Вовке не нужен. Он и сам с усам, руки золотые, на жизнь заработает, а дипломы ваши только голову портит. Вот такую позицию занял Василий Васильевич Свирюгин. И мне никак не удавалось сдвинуть его с места. Даже маленькая победа не радовала. Свирюгин-старший после бесед с участковым в милицейском участке, после моих, прямо скажем, угроз угомонился, перестал распускать руки. Пить, к сожалению, не бросил, но хоть что-то. Лена Верещагина по секрету рассказала, что к воспитанию дяди Васи подключился и председатель колхоза. Честно говоря, лично я не впечатлился. Помогать товарищ Лиходит стал только тогда, когда я начал раскачивать лодку. Похоже, решил отделаться малой кровью. Митрич, ты никак бабу поменял? А что ж, Федоровна, хост не отчекрыжила? Ай да, Митрич, ай да молодец. А ничего так, красота. Девушка, а давайте знакомиться. Зачем вам старый хрыч? Я помоложе буду, да и комбайнер знатный. Я с удивлением вслушивался в глумливо-шутливые пьяные реплики мужиков, которые стояли на улице возле столовой. Кого там уже Митрич привел, что мужское население Жеребцова так возбудилось? Точно, он же за кем-то ездил. Но зачем на свадьбу приволок постороннего? Или это сюрприз для новобрачных? Ты гляди, я те сам кочерышку-то обрублю, Федорыч. Не погляжу, что ты комбайнер. Кочерышка от для комбайну без надобности. Там и главное что? Что? Поддались на провоцакию мужики. Мозг, а у тебя его нету, как и не было, выдал дядь Вася. Проходьте, проходьте, Оксана Игоревна, не слушайте балаболов. Они языком-то все молоть гораздо, продолжил разоряться Василий Дмитриевич. А ну, посторонись, ишь, вылупились. Чего на девку таращитесь? Вы им того самого, Оксана Игоревна, разом всем уколы пропишите, чтобы, значится, ум-то на место лег, да иголку потолще. Я первый в очереди. Захохотал кто-то молодым голосом. Так это что, новая фельдшерица, что ли? Она самая, Оксана Игоревна Гринева, торжественно объявил Митрич. Прошу любить и жаловать, рук не распускать, языки и прочие части тела держать при себе, сурово припечатал дядь Вася. Не переживайте, Оксана Игоревна, это они с виду такие дурные да грозные, а поглубже копнешь, да укольчик покажешь, так и все сдуются как пузырь. Так вот, за кем ездил Митрич в район или куда он там говорил? За новым специалистом в фельдшерский пункт. Видать, симпатичная девчонка, раз сельские парни так возбудились. Я двинулся на выход. Ой, извините, пожалуйста, ойкнула девушка, налетев на меня в дверях. О, Александрыч, знакомься, Оксана Игоревна, доктор Шиновая. Я вот привез кого убили-то, довольно завопил Митрич. Веди, показывай. Ты прям счастливчик, Александрыч, то стиша в гробу, то мертвяк на свадьбе. С тобой опасно-то по гостям-то ходить, хохотнул дядь Вася. Добрый вечер, придержав девушку за локоть, чтобы она не упала, поздоровался я. Здравствуйте, вежливо ответила новенькая, аккуратно освобождаясь из моего захвата. Ишь ты, строгая, хмыкнул про себя. Так все, Василий Дмитриевич. Ложная тревога, посторонившись, чтобы пропустить медичку и Митрича, кинул вслед. Это что же, ложный вызов? Резко останавливаясь и разворачиваясь ко мне, хмуря лобик, сердито поинтересовалась девушка в белом халатике с медицинским саквояжем в руках. Отчего же, тело имеется, пьяное, голова разбитая тоже. Вам туда, указал рукой прямо по коридору. Вон видите, председатели парни стоят, вот туда и унесли живой труп. Спит, храпит, голова разбита, это да, а так живее всех живых. Ясно, фельдшерица недовольно скривилась, развернулась и пошла по указанному мной адресу. Ну ты, Егор Александрович, такая деваха, а ты, эх ты, покрутил головой Митрич, махнул рукой и зашагал вслед за Оксаной Игоревной. А хороша девчонка, глядя вслед, подумал я, прав Митрич, сложно ей у нас придется. Все кобели в округе тропку протопчут в медицинский домик. Оксана Игоревна Гринева на мой вкус оказалась просто красавицей, той самой из русских народных сказок и картин русских художников. Русая коса до пояса толщиной в мое запястье, невысокая, с достаточно пышной грудью, небольшой и не маленькой, самый раз, чтобы в мужскую ладонь аккуратно ложилась. Правильные черты лица, чуть вздернутый носик, пухлые губы, не порченные помадой, изящные темные брови, ямочки на щеках, и строгий взгляд, кажется, зеленых глаз. Все, что я успел рассмотреть в свете неяркой коридорной лампы. Я проводил фельдшерицу задумчивым взглядом и, наконец, вышел на крыльцо, отошел чуть в сторону от галдящих мужиков, обсуждающих достоинства новой докторши, достал коробок спичек, чиркнул спичкой и прикурил. Из головы не выходил образ Оксаны Игоревны, строго сжатые губы, серьезные большие глаза. На мгновение я представил, как будут смотреться русые косы, если их расплести в процессе. «Так, Саныч, прикрути-ка фантазию», — резко осадил себя, почувствовав, как молодое тело Егора Зверева с резвостью отзывается на мои крамольные мысли. «Похоже, попал ты, Егор Александрович», — хмыкнул я, отгоняя образ фельдшерицы. «Или все-таки я попал?» — глубоко затягиваясь, поинтересовался у себя из прошлого. «Поживем, увидим». Глава 2. Как-то незаметно эта маленькая молоденькая девушка построила подвыпивших мужичков и парней, выгнала толпу из кабинета начальника столовой, выставила вон и самого председателя вместе с хозяином кабинета. Что удивительно, мужички безоговорочно послушались, и теперь часть толпилась в коридоре перед закрытыми дверьми, остальные пошли снимать стресс в зал, где гости уже заново потихоньку рассаживались за столы. Гармонист пытался что-то наигрывать неторопливое и бодрящее, тамада собирал всех в кучу и призывал к тишине. Я докуривал на крыльце, когда дверь кабинета распахнулась, из нее вышла фельдшерица, окинула строгим взглядом мужичков, разом подавшихся к ней с вопросом. «Ну что, ну как, ждите, товарищи», — отрезала Оксана Игоревна, огляделась по сторонам, увидела меня и еще строже произнесла. «Вы, товарищ, подойдите, пожалуйста, нужна ваша помощь». «Я», — уточнил у девушки. «Да, вы», — подтвердила фельдшерица. «Так, может, я на что сгожусь?» — чуть развязно и с ухмылкой выдал кто-то из толпы. Оксана Игоревна даже бровью не повела, продолжая пристально смотреть в мою сторону. Я потушил бычок, огляделся в поисках мусорки, не нашел, зато обнаружил консервную банку, которую гости организовали под пепельницу. Выкинул бычок и направился к кабинету. «Слушаю вас», — остановившись напротив девушки, выдал я. «Пройдемте». Оксана Игоревна резко развернулась, отчего коса ее взлетела и прошлась краем по моей рубашке. «Ну, все, считай, увели учителя у наших девок-то», — хохотнул кто-то из компании. «И хорошо, своим мало, городские пущай с городским, а наших нече отдавать. Вон Зинку-то не уберегли, теперь в другом селе будет врачиться. Так и у нас же вона, молодуха, лучше прежней, неопытная, ага. Ничего, быстро научиться, теть Маня подмогнет». Теть Маня, она же Марфа Яковлевна, бессменная санитарка в местном фельдшерско-акушерском пункте. Не знал ее только ленивый. Пожилая санитарка по-матерински заботилась о каждом молодом специалисте, которого назначали на пост. Это да, теть Марфа, она сама кого хошь вылечит. Вот у меня раз было. Дальнейший разговор оборвался вместе с закрытой дверью. «Чем помочь?» — поинтересовался я. «Подержите товарища, пожалуйста, приподнимите, надо перевернуть. Мне нужно осмотреть его спину», — холодным докторским тоном выдала инструкции товарищ Гринева. «Ух, строгая», — улыбнулся я про себя. «Прям снежная королева. Боится, похоже, или переживает. Ничего, поддержим и растопим», — мысленно пообещал сам себе и фельдшерице. «Ну что, тезка, давай будем переворачиваться», — подступив к пьяному Саньку, велел я, прикидывая, как получше перехватить пьяное тело. «Почему тезки?» — удивилась Оксана Игоревна, внимательно на меня посмотрев. «Надо же, еще и внимательная», — мелькнула мысль. Фельдшерица стояла у меня практически над душой, потому пришлось улыбнуться и что-то ответить. В который раз на одни и те же грабли, выругался уже про себя за свою невнимательность. «Почему тезка?» — разыграл я непонимание. «Мне сказали, вас зовут Егор Александрович», — пояснила девушка. «Егор и Александр — это же ведь не близкие имена. Ух ты, и внимательная, и умная, еще и красивая», — хмыкнул про себя. «Ну, так он Саня, я Саныч для друзей, вот потому и тезки», — уверенно произнес я. «Раз-два, взяли, апа». Я ухватил Санька за плечи и перевернул на живот, несмотря на пьяное сопротивление. К нашему счастью, пострадавший находился в том состоянии, когда тело отяжелело от выпитого, голова плохо соображает, но сопротивление уже сошло на нет. Саник руками не махал, за меня не цеплялся, он даже разговаривать связно перестал, только мычал что-то неопределенное и время от времени звал какую-то Соньку. При этом несчастной неизвестной Соне доставалось в равной степени и любви, и ругани. Обзывал ее Саня то Любушкой-голубушкой, то сукой-сонькой. Да, какая страсть. Просто шекспировская, пошутил я, укладывая пьяного пациента лицом в подушку, чтобы докторше было удобно осматривать спину. Пожалуйста, поверните ему голову, чтобы не задохнулся, вежливо попросила фельдшерица. Я молча пристроил голову Санька, как попросили, и остался придерживать пьяного товарища за плечи. Оксана Игоревна задрала окровавленную рубашку, бегло кинула взгляд, прикусила губу, тихонько вздохнула, подняла на меня свои огромные глазища и докторским тоном потребовала. Его надо раздеть, тут же покраснела от собственной смелости. Снять рубашку, я не могу осмотреть полностью его спину. Надо так надо, кивнул я, снова ухватил Санька за плечи, придал пьяному сидячее положение и принялся стаскивать испачканную одежду с плеч. «Не мешайте, пожалуйста», — попросил я, не оценив помощь фельдшерицы. Девчонка на мгновение замерла, затем резко отступила от диванчика, на котором разместился пациент. «Готово. Обратно уложить», — уточнил я. «Да», — коротко бросила фельдшерица. «Спасибо. Было бы за что», — отмахнулся я. Доктор приступила к осмотру, я по-прежнему стоял в головах Санька, придерживал его за плечи, чтобы не дергался, и любовался четкими уверенными действиями Оксаны Игоревны. Фельдшерица принялась осматривать спину драчуна, местами поврежденную. «Света мало», — пробормотала себе под нос девушка, склоняясь еще ниже над пациентом. «Сейчас организуем», — откликнулся я. «Отойдите, пожалуйста». «Зачем?» — девушка вскинула голову. «Чтобы ноги вам не отдавил», — пояснил я. Фельдшерица отступила. Я ухватился за подлокотник диванчика, уперся и потащил мебель к директорскому столу, на котором стояла настольная лампа. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, шнур короткий, до пациента не дотянется. На мое счастье, диван оказался вовсе не диваном, а обычной деревянной кушеткой, обитой зеленым сукном в цвет столешницы. Уж не знаю, может это такая случайность, а может и мебельный комплект, не разбираясь, но смотрелось вполне себе достойно. Еще один рывок, и еще, тяжелая, зараза, а с виду деревяшка деревяшкой, и все-таки намного легче. Кабы стоял настоящий тяжелый диван, пришлось бы звать на помощь. Но даже сейчас я успел заметить, как встревоженно смотрит Оксана Игоревна на мои физические упражнения. Кушетка хоть и легкая, да груз на ней вполне себе приличный. Уж не знаю, за кого девушка больше всего переживает. За пациента, чтобы не упал, или за меня, чтобы не надорвался. Последний рывок, и тут неожиданно ножки кушетки издали жуткий скрежет. На него моментально отреагировали за дверью кабинете. Через секунду в директорскую заглянула чья-то кудлатая голова, тут же исчезла, и на пороге появился председатель. «У вас тут все в порядке?» – поинтересовался товарищ Лиходит. «В полном», – заверил я, дотянув, наконец, кушетку к столу. «Все хорошо. Откуда этот черт взялся?» Когда фельдшерица меня позвала на помощь, председателя в коридоре не наблюдалось, настраивая дампу для дальнейших врачебных процедур, подумал я. «Вы кто, товарищ?» – строго поинтересовалась Оксана Игоревна. «Семен Семенович Лиходит», – улыбнулся от души глава колхоза. «Вы, гость, покиньте помещение, не мешайте осмотру», – распорядилась фельдшерица. «Я председатель колхоза, Семен Семенович Лиходит», – опешил от напора руководящий работник. «Все равно, покиньте кабинет, вы мешаете осмотру», – приказала фельдшерица. «А», – Лиходит бросил на меня взгляд, потом на докторшу, покрутил головой, хмыкнул и молча вышел. «Круто вы с ним», – усмехнулся я. «Посторонним нечего делать в процедурном кабинете», – на автомате ответила Оксана Игоревна. «Ой», – тут же растерянно ойкнула и посмотрела на закрытую дверь. Это выглядело невежливо, ну да пусть. «Работа превыше всего», – пробормотала фельдшерица себе под нос, явно не обращая на меня никакого внимания. «Честно говоря, я даже почувствовал себя живой мебелью». «Ну да ладно, девчонка молодая, волнуется, первый рабочий день как-никак, точнее, вечер, да еще такой бурный». На этом все разговоры закончились, и Оксана Игоревна приступила к осмотру пациента. За четкими уверенными движениями девушки было приятно наблюдать. Фельдшерица с моей помощью еще раз осмотрела Санькину спину, на этот раз более тщательно. Я подсвечивал сверху, взяв в руки настольную лампу, осторожно обработала спину пострадавшего, затем пинцетом принялась вытаскивать осколки из ран. К счастью пьяного Санька осколки оказались достаточно крупными, и не так много, как показалось поначалу. Убрав все стекло, Оксана Игоревна снова обработала спину пациента и задумалась, «Что-то не так?» – поинтересовался у фельдшерицы. «Все в порядке», – тут же ответила девушка, даже не глянув на меня. Затем решительно залезла в свой медицинский саквояж, достала из него запакованный бинт и принялась химичить. Вскоре на порезы легли аккуратные небольшие тампончики, а затем Оксана Игоревна принялась заклеивать раны широким пластырем. Я молча наблюдал за процессом, не комментируя и не встревая. «Готово. Завтра на перевязку и на осмотр», выпрямляясь, заявила фельдшерица. «Ну, это вопрос не ко мне», ответил я. «А кому? Вы разве не товарищ?» удивился я. «Нет, я случайный помощник», улыбнулся девушке и задумался, кому передать информацию. «К кому? Даже не знаю. Наверное, к бедняжке Соне, про которую товарищ все время твердит. И где эта ваша Соня? Мне нужно ей дать рекомендации по уходу», требовательно поинтересовалась Оксана Игоревна, собирая инструменты в саквояж. «Понятия не имею. Уточним у товарищей в коридоре. Думаю, они в курсе». «Хорошо», – деловито кивнула докторша, щелкнула замочком вместительной сумки, отряхнула подол халата, подошла к двери. «Товарищи, кто родные товарища?» «Товарища Александра», запнувшись на имени, строго поинтересовалась товарищ Гринева. «Так это холостой он, товарищ фельдшери. Нету у него сродственников, чтоб там жена и прочее», прокомментировал все тот же умник. «Может, на поруки возьмете?» пошутил еще один. «Не шутите, товарищ», еще строже заявила Оксана Игоревна, моментально вычислив шутника в поредевшей толпе. «Он зовет какую-то Софью, она ему кто? Жена? Невеста? Может, сестра?» уточнила девушка. «Подруга дней его суровых», хохотнул все тот же языкатый гость. «Дружат они, недавно». «Ну, хорошо, а родители у товарища Александра есть?» настойчиво допытывалась фельдшерица. «Товарища необходимо перенести домой, ему нужен покой. Завтра обязательно на осмотр и перевязку». «Оксана Игоревна», — вступил в разговор председатель, оторвавшись от беседы с нервным директором столовой, — «пускай пока в кабинете очухается, а потом я лично его домой доставлю. Не волнуйтесь, товарищ доктор, куда ж его сейчас, такого носилок у нас нету, а на руках нести, так спину повредим». «Повредим же ж», — пытливо глянул на фельдшерицу. Товарищ Гринева задумалась, мило нахмурив брови, затем нехотя кивнула, признавая правоту Семена Семеновича. «Ну, хорошо, товарищ председатель, но завтра товарищу непременно на осмотри и перевязку. Под вашу ответственность», — вскинув голову, сурово объявила фельдшерица. «Непременно, многоуважаемая Оксана Игоревна. Вы закончили?» — поинтересовался товарищ Лиходит и отчего-то посмотрел на меня. Я промолчал, давая возможность хозяйке ситуации самой отвечать за себя и свои действия. «Да, мы закончили. Скажите, как мне добраться до моего места жительства? Товарищ, который меня привез, он может, он сможет отвезти меня обратно. Я еще плохо ориентируюсь в вашем селе», — попросила смущенно Оксана Игоревна. «Простите, ну, что, вы, дорогая Оксана Игоревна», — широко улыбнулся Семен Семенович и кому-то махнул, — «доставим в лучшем виде». «Спасибо большое», — облегченно выдохнула фельдшерица, и хотела что-то добавить, но тут в коридоре появился жених с невестой и начался третий акт жеребцовского балета. Новобрачные принялись приглашать бедную уставшую девочку за свадебный стол. Фельдшерица отнекивалась, как могла, мол, из дороги, и устала, и неудобно, и не празднично наряжена, и без подарка. Но все аргументы Оксаны Игоревны разбивались о несокрушимое желание молодых отблагодарить за помощь гостю и за спасение свадебного застолья. В конце концов, девушка, не имея опыта сопротивления такому напору, сдалась и приняла приглашение. «Егор Александрович, ну чего, как оно там? Саника жив или как?» Приметив меня, входящего в зал, подскочил тут же Митрич. «Жив, что ему сделается?» — пожал я плечами. «Вот и ладненько, вот и хорошо», — заулыбался мне Митрич. «Ну, какова, а, кто?» — не понял я. «Дык, фельдшерица, понятно дело», — дядь Вася подмигнул мне, кивая куда-то в сторону. Я оглянулся. В паре шагов от меня стояла Оксана Игоревна, уже без белого халатика и шапочки, и растерянно оглядывалась. Поймав мой взгляд, девушка робко улыбнулась, но сказать ничего не успела. Гостеприимные хозяева тут же фельдшерицу подхватили под руки и повели к столу. С другой стороны меня тоже ухватил кто-то за локоть и тоже потащил за стол. Как-то так получилось, что мы с фельдшерицей оказались рядом за свадебным банкетом, отчего-то смущенно переглянулись, улыбнулись друг другу и тут же отвернулись. Непонятное смущение быстро прошло, и я склонился к девушке с вопросом. «Кушать хотите?» «Что вам положить?» – поинтересовался у фельдшерицы. «Спасибо, я сама», – тут же отказалась Оксана Игоревна. «Ну уж нет, за красивой девушкой принято ухаживать. Позвольте, я буду вашим кавалером на этом празднике жизни», – не принял я отказ. «Ну хорошо», – кивнула смущенная девчонка. «Немного салата, пожалуйста. И лимонад можно?» «Можно и нужно. Вина, водки?» «Спасибо, я не пью», – отказалась Гринева и окончательно смутилась. «Совсем, совсем», – подтвердила фельдшерица. «Тогда, пожалуй, мы сделаем вот так». Я взял фужер, наполнил его лимонадом, пока все отвлеклись на молодых, которых снова заставили целоваться за подарок. «Держите. Пусть думают, что в бокале игристое». «Спасибо», – поблагодарила Оксана Игоревна, как мне показалось от души. Видимо, бедняжка замучилась объяснять, что не пьет. «Я от алкоголя пятнами иду», – доверительно шепнула мне девушка. «Аллергия, запомню», – кивнул фельдшерице. «Приятного аппетита», – пожелал девчонке и с удовольствием принялся наверстывать упущенные за целый день возможности. Только сейчас сообразил, день выдался настолько суматошным, что позавтракал я перед работой, а пообедать и поужинать так и не сумел. Желудок торжествующе заурчал, и на какое-то время я выпал из реальности, поглощая вкусные простые незамысловатые кушанья. Свадьба катилась дальше, набирая обороты. Собственно говоря, никакая драка не способна остановить широкую русскую свадьбу. Времена, конечно, меняются, но при этом всегда остаются одинаковыми. Изменится только тенденция и мода на, скажем так, сценарий торжества, на украшения и прочие атрибуты. В 67-м в советской глубинке традиции, смешанные с традициями наших предков, своеобразно соблюдались. Понятное дело, ни о каком венчании речи не шло, но сватовство и прочие обряды в той или иной мере присутствовали. А уж в селе, в котором смешались нравы и обычаи двух советских областей, свадьба и вовсе вышла колоритной. Как по мне, самый тяжелый свадебный момент – вручение подарков молодоженам. Честно говоря, молодым в это время приходится несладко. Не успели присесть, как объявляют следующего гостя, который долго поднимается, долго готовится, поднимает наполненную рюмку или бокал, велеречиво и долго, или, наоборот, коротко и емко произносит тост. Ну и по старой доброй традиции каждый уважающий себя гость заканчивает свой тост радостным горько, после которого молодые просто обязаны поцеловаться, а гости бодренько принимаются считать количество поцелуев. Зинаида Михайловна, Зина, Зиночка в красивом белом платье с веночком на голове в короткой фате, раскрасневшаяся, слегка смущенная и счастливая выглядела чудо как хорошо. Жених смотрел по сторонам гоголем, видно было невооруженным взглядом, что Зинушу свою Петр любит и бережет свое сокровище, ревнивым взглядом оценивая каждого гостя мужского пола, кто подходит к его уже жене. Насытившись, я оглядел стол, кивками поздоровался со знакомыми, среди которых обнаружил своего половину школьных коллег. Слово предоставляется нашему дорогому Егору Александровичу Звереву, учителю. Торжественно провозгласил тамада. Уж поднимаясь, я осознал, что подарки для новобрачных так и остались стоять на подоконнике. Глава 3. Оксана Игоревна, наклонившись к фельдшерице, шепнул я. «Нужна ваша помощь». «Что случилось?» Всполошилась девушка. «Ничего страшного», ответил девушке и чуть громче добавил. «Минуточку, товарищи». И снова зашептал девчонке почти в ухо, ощущая, как всех взгляды собравшихся с любопытством сосредоточились на нас двоих. «Вы можете принести подарки. Я их на подоконнике оставил, в коридоре. Когда все началось, товарищ Зверев, просим», напомнила себе тамада. «Еще минуточку, товарищи». Я выпрямился, посмотрел на молодых. Зрители, в смысле гости, с интересом ожидали, чем все закончится. «Извините», — звонко выпалила Оксана Игоревна, смутившись из-за того, что я отодвинул стул, помогая выбраться из-за стола. «Я сейчас». Гости проводили фельдшерицу неодобрительным взглядом, но тут же снова сосредоточились на мне. Я поднял рюмку, широко всем улыбнулся и начал здравницу. «Дорогие Петр и Зинаида, поздравляю вас с бракосочетанием». Я остановился, придумывая, чтобы такого пожелать молодым. И тут вспомнил своего старого друга-кавказца, большого умельца по части тостов. На Кавказе говорят: «Выпей вина, если захочешь стать счастливым на один день. Пей вкусное вино 2 дня, если желаешь продлить счастливое состояние на 2 дня. Но если ты захочешь быть счастливым всю свою жизнь, береги, уважай, цени и люди свою жену». Я замолчал, окинул взглядом гостей и молодых, заметил Оксану, входящую в зал, и закончил. Так выпьем же за молодую жену, Зинаиду Михайловну, замечательного доктора и человека, и за ее счастливого молодого мужа. Пусть муж и жена продлевают жизнь друг друга всю свою жизнь, долгую и счастливую. Под конец я импровизировал, как мог, этот подарок от нас с Оксаной Игоревной для молодой семьи. Пусть ваш дом всегда будет полной чашей, а на столе для дорогих гостей и родных всегда будут хлеб-соль, закончил я, дождавшись, когда фельдшерица подошла ко мне. «Зачем вы?» – сердито шепнула девушка, останавливаясь рядом со мной. Я перехватил у нее тяжелые коробки, обругав себя за то, что не подумал, насколько неудобно хрупкой девушке нести мои подарки. «Все в порядке, скажите тост, все ждут». Оксана Игоревна улыбнулась, подняла фужер с лимонадом и звонко произнесла: «Будьте счастливы, любите и уважайте друг друга». Гости поддержали тост одобрительными выкриками, но продолжали выжидательно на нас смотреть. Тут я сообразил и громко выдал: «Горько, горько», — подхватила фельдшерица. «Горько, горько», — заорали, загомонили подвыпившие гости, и свадьба покатилась дальше своим чередом. Подарки мы с девушкой отнесли на стол, который специально выделили под это дело, затем вернулись на свои места. Русская свадьба, неважно, советская или российская, это широта души и застолья, песни, танцы, конкурсы, щедро замешанные на традициях. Сколько я их повидал на своем веку, неизменным оставалось одно – безудержное веселье, к концу переходящее в обычную пьянку. Я выжидал момент, чтобы уйти незаметно и без обид со стороны новобрачных. Когда, наконец, все подарки были подарены, все свадебные благодарственные булочки от молодых вручены каждому гостю, я вздохнул с облегчением. Начались танцы, теперь модно и улизнуть потихоньку. Я решил выйти покурить, затем зайти попрощаться и покинуть веселье. Завтра, конечно, воскресенье, но у меня на него грандиозные планы. Для начала не помешает выспаться, а затем мы договорились с завхозом встретиться в мастерских и продолжить химичить большую лампочку Ильича для демонстрации в честь Великого Октября. Затык у нас с товарищем Бородой случился из-за креплений. Мы со Степаном Григорьевичем никак не могли определиться, на чем и чем крепить конструкцию, чтобы выглядело красиво, при этом не рухнуло в самый неподходящий момент. Из размышлений меня вырвал вежливый голос фельдшерицы. «До свидания, Егор Александрович», — попрощалась девушка. «До свидания», — машинально откликнулся я, но тут же сообразил, что не так, и уточнил: «Подождите, вы куда?» «Домой», — бросив на меня изумленный взгляд, ответила девушка. «Поздно уже, да и с дороги устала. Я даже вещи разобрать не успела, как меня сюда вызвали». «Погодите, я вас провожу», — велел я, сунув окурок в пепельницу. «Да что вы, я сама», — принялась отказываться фельдшерица. Впрочем, не очень уверена. В голосе мелькнуло облегчение и затаенная надежда. Я-то помнил, что Оксана Игоревна просила довести ее обратно домой, потому как плохо ориентируется в сельских улицах. Эта фельдшерица еще мягко сказала: «Не ориентируется совсем, так оно вернее будет». «Адрес знаете?» — уточнил я. «Какой? Ну, где вас поселили?» «Знаю», — девушка нахмурила лоб, припоминая. «Садовая, номер дома забыла», — испуганно пробормотала фельдшерица. «Стойте здесь, никуда не уходите. Сейчас все выясню», — велел я и нырнул обратно в столовую. «Василий Дмитриевич», — я выловил подвыпившего Митрича, — «вы домой собираетесь?» «Пора уже, пора», — закивал дядь Вася, совершенно не делая попытки подняться и направить стопы в сторону дома. «Адрес фельдшера знаете?» Я отбросил прелюдию и приступил к делу. «А тебе зачем?» — хитро улыбнулся Митрич, прищурив левый глаз. «Домой надо девушку отвезти. Одна заблудится», — терпеливо ответил я. «Так это я сейчас отвезу, я мигом», — всполошился дядь Вася. «Василий Дмитриевич, я сам отведу, ножками. Куда вам за руль? Вы уже выпили», — остановил я. «Вам бы домой, Мария Федоровна ждет». «А-а». Митрич еще шире улыбнулся и погрозил пальцем. «Александрыч, молодец, одобряю. Только смотри у меня, не бедокурь», — пригрозил дядь Вася, сурово нахмурившись. Но тут же его лицо разгладилось, в глазах заплясали черти. «А то и весной свадебку, а? Хороша девка-то». «Василий Дмитриевич, адрес», — терпеливо повторил я, игнорируя дурацкие намеки. «Так это от тебя в двух домах-то проживает новая фельдшерка. Пустой там-то дом на два-то хозяина видал?» «Видал», — подтвердил я. «Ну, так-то одна половина-то тебе прида, предзанчть футы. Полдома-то твои, а вторая ейная». «Какая половина?» — не понял я. «Ну, Так дома-то на два хозяина достроили, окаянные. Тебя-то, Александрыч, по первой-то в него поселять собирались. Да вон вишь, какая оказия, да ума-то не довели, вот и определили в домик-то покойницы. А оно воно какая оказия вышла, повторил Митрич, разведя руками. Так что теперь-ча вместе будете там проживать, хохотнул дядь Вася. Я мало что понял из его пьяных рассуждений, но выцепил одно. Адрес, куда везти фельдшера, вещи ее где, так там, а уж, в дому, кивнул Митрич. Хорошо, вы бы домой шли, Василий Дмитрич. Поздно уже, напомнил я. Так это люди обидятся, махнул рукой дядь Вася. Ну как знаете, кивнул я и пошел попрощаться с молодыми. Расставание получилось затяжным. Я надеялся, что чересчур самостоятельная и деловая Оксана Игоревна дождалась меня и не отправилась сама на поиски своего нового жилья. Но, слава партии, девчонке хватило ума дождаться меня и не блукать в поисках приключений по всему селу. Ну что, пойдемте. Пойдемте, радостно ответила фельдшерица. Я предложил руку, но девушка, поколебавшись, отказалась. Так и пошли мы рядышком, не прикасаясь друг к другу. Поначалу общение не складывалось. Оксана напряженно вглядывалась в темноту улицы, вздрагивала от ночных звуков, но упрямо не брала меня под руку. В какой-то момент я сообразил и отобрал у девушки ее медицинский саквояж, за что удостоился благодарного взгляда и тихого спасибо. А потом как-то незаметно мы разговорились. Я поинтересовался, откуда она к нам прибыла, какое заведение закончила. Попутно выяснил про родителей и про личную жизнь. Оказалось, мы с Оксаной Игоревной из одного города, из Москвы. Девушка легко поведала о том, где училась, как училась, но обошла стороной вопрос о том, как попала в нашу Тмутаракань. Со слов нового фельдшера выходило, что медицинское училище Гринева закончила с красным дипломом, на одни пятерки. Была одной из лучших студенток. При всем желании я не мог понять, как медичка оказалась черти где от Москвы. Насколько я помнил, таким золотым девочкам и мальчикам позволялось самим выбрать место отработки обязательной. На мой прямой вопрос Оксана Игоревна не ответила, сразу как-то напряглась и закрылась. Я не стал настаивать и перевел разговор на другую тему. Не знаю, как так получилось, но когда мы подошли к дому девчонки, расставаться нам обоим не хотелось, во всяком случае мне точно. Я готов был еще несколько раз прогуляться от столовой и обратно, лишь бы не расставаться с Оксаной. Сна не было ни в одном глазу, как ни пытался отыскать. «Оксана Игоревна, не хотите прогуляться до реки?» Ни на что не надеясь, поинтересовался я, не задумываясь над тем, как это выглядит со стороны. Девушка изумленно на меня глянула, задумалась, и неожиданно для меня согласилась. «Только сумку поставлю, только если недолго погулять», — неуверенно произнесла Гринева. «Недолго. И домой вас потом провожу», — улыбнулся я. «Вам помощь», — предложил девчонке, но тут же наткнулся на подозрительный взгляд. «Спасибо, я сама». «Как скажете», — я поднял ладони в шутливом жесте, мол, сдаюсь и не настаиваю. Девчонка отобрала у меня свой медицинский саквояж, толкнула калитку и торопливо пошла по тропинке к дому, пару раз ойкнув. «Оксана Игоревна, с вами все в порядке?» — окликнул я. «Да, спасибо», — уверенно ответили мне из темноты. Затем загремели ключи, хлопнула дверь, зажегся свет в одном из окон. Минут через 10 девушка нарисовалась возле калитки, в теплой кофте и платке, накинутом на плечи. «Идемте, Егор Александрович», — немного нервно произнесла девушка. Кажется, фельдшерица уже пожалела о своем согласии на прогулку, но слово дала, а как взять обратно, не знала. «Не туда», — я указал рукой направление, не делая попыток прикоснуться к напряженной девчонке. И снова мы брели по темным сельским улицам и разговаривали обо всем и ни о чем, перескакивали с одного на другое, смеялись, ойкали, вспоминая, что уже поздняя ночь, и мы нарушаем покой спящих людей. Полная луна освещала широкую сельскую улицу, а затем протоптанную к реке тропинку. Дорожка вполне вмещала нас двоих, но Оксана так и не взяла меня под руку. Хотя пару раз оступалась, и мне приходилось подхватывать девушку под локоть, чтобы она не упала. Но затем я тут же отпускал девчонку, чтобы она не подумала ничего плохого, за что удостоился еще одного благодарного взгляда. «Красиво как», — прошептала Оксана, глядя на то, как луна серебрит речную воду, прокладывая мостик на другой берег. «А дышится как легко». Девушка глубоко вздохнула, запрокинула голову и раскинула руки. «Ой, мама, очки, в Москве такого нет», — выдохнула фельдшерица. «Там машин много, А здесь природа, воздух просто пьянит», — доверительно сообщила мне Оксана, разворачиваясь ко мне лицом. В свете луны волне можно было разглядеть точеные черты девичьего лица, счастливую улыбку на губах, искрящиеся счастьем глаза. Внезапно захотелось поцеловать эти красиво очерченные, чуть припухшие губы. Но я сдержал свой порыв. Зачем портить отношения, едва-едва проклюнувшееся доверие? Впереди вся жизнь, как минимум несколько лет, покуда Оксана здесь на отработке. «Саныч, притормози коней», — одернул сам себя. «Чет ты раздухарился, старый пень?» «Красиво», — согласился я, с трудом переводя взгляд на реку. «Летом здесь еще лучше. Грибы, ягоды. Местные здесь купаются и загорают. Только одна сюда не ходите», — вспомнив пьяного рыжего и историю с Леной Верещагиной, попросил я девушку. «А что такое? Волки?» Тут же всполошилась Оксана и принялась озираться. «Иногда люди хуже волков», — философски заметил я. «Просто мало ли что, заблудитесь. Да и одной тут некомфортно. Люди далековато, всякое может случиться. Начнете тонуть, а помощи нет, как мог», — выкрутился я. «Хорошо», — просто ответила девушка. «А давайте присядем, Егор Александрович», — внезапно попросила девчонка. «А давайте», — я оглянулся в поисках удобного бревнышка, не обнаружил такового, скинул пиджак и бросил на песок. «Ой, зачем же вы?» – запротестовала фельдшерица. «Не на земле же сидеть, присаживайтесь», – предложил девушке. Оксана изящно опустилась на мой пиджак, я примостился рядом, впервые с момента знакомства ощутив тепло женского тела. Наши плечи соприкоснулись, но к моему удивлению, девушка не отпрянула, вздрогнула, но осталась сидеть, касаясь своим плечом моего. Сколько мы так просидели, не знаю, да и не важно. Впервые за свою долгую жизнь мне было хорошо и спокойно. Женщины в моей жизни присутствовали, куда ж без них. В той своей жизни всегда был вполне себе видным мужиком, опять-таки, холостой и при деле. Так что в редкие свободные дни и в короткие отпуска вполне себе пользовался вниманием женского пола. Но вот желание жить с кем-то, или там жениться за время отношений, к примеру, за все годы так и не возникло. От друзей отшучивался, мол, не встретил ту самую, единственную. Иной раз прям тоска брала, ни детей, ни жены, ни внуков. Но жить абы с кем, потому что так надо, так положено, не хотелось. Потому и выбрал путь бабыля-одиночки. Сколько друзья-товарищи мне сватали, сколько прекрасный пол не боролся за право потащить меня в ЗАГС, я не сдавался, не встретил, и все тут. А тут гляди ты, знакомый без году пару часов, а чувство такое, словно знаю ее, эту маленькую отважную пигалицу, целую жизнь. Будто две детали одного конструктора нашли друг друга и с первого прикосновения поняли, вот оно, нужное соединение и правильный контакт. Тьфу ты, выругался я вслух. «Извините, Оксана», — покаялся перед девчонкой. «За что?» — не поняла фельдшерица. «Да так», — отмахнулся я. «Это ж надо, сравнить девушку с деталью», — хмыкнул про себя. «Вот что мысли о незаконченной лампе с человеком делают». Вслух же поинтересовался: «Не замерзли? Есть немного. Пойдемте?» «Да, пожалуй, пора», — кивнула Оксана после едва заметной паузы, легко вскочила на ноги без моей помощи и подала мне руку. Я улыбнулся, поблагодарил, но помощью не воспользовался. Поднял с песка пиджак, отряхнул и накинул на плечи девушки. «Продрогла?» — задержав ладони на девичьих плечах, негромко спросил я, глядя в блестящие широко раскрытые глаза. Желание поцеловать снова стрельнуло в голову, и, кажется, не только в нее. «Да», — отчего-то шепотом ответила Оксана, глядя в мои глаза. Я едва не поддался искушению, но вовремя остановился. Не то время, не то место, все не то. Это не будущее, в котором секс не повод для знакомства. Здесь, в Советском Союзе, всякое, конечно, случалось, но отношения были честнее, светлее и правильнее, что ли. «Встретились, полюбили, комнату дадут, поженимся», — всплыла в голове фраза из доброго светлого фильма. «Идемте», — чуть охрипшим голосом предложил я, убирая руки с женских плеч. «Да, поздно уже», — согласилась Оксана и первой пошла в сторону тропинки. Вскоре я нагнал девушку, и мы молча пошли в сторону села. Молчание не напрягало, трогало сердце предвкушением чего-то светлого, доброго, нежного. Время от времени наши руки соприкасались, но Оксана больше не дергалась, не отстранялась, лишь светло улыбалась каким-то своим мыслям. «Спасибо, Егор Александрович», — возле калитки поблагодарила девушка. «Егор, можно просто Егор», — сказал в ответ. «Спасибо вам, Егор, Оксана Игоревна приняла мое предложение, за прогулку и за все остальное. И вам спасибо, Оксана», улыбнулся я, точнее, уже до сегодня. «До завтра», легко согласилась девушка, не уточняя, что я имею в виду. «Спокойной ночи, спокойной ночи», я открыл калитку, Оксана скользнула мимо меня, через пару шагов остановилась, махнула ладошкой и скрылась в темноте двора. Я закрыл дверцу, развернулся и зашагал домой. В голове на повторе крутились строчки из песни. Волосы светлые в косы вплетенные, а глаза, небо бездонного синь, в улыбке весна. Стройная, милая, очень красивая девушка. Рядом она, вот же она. Только засыпая, пришло понимание, что последние строчки некогда популярной мелодии я переиначил на свой лад. Глава 4. Утро воскресенья наступило внезапно из бодрых криков под моими окнами. Однако, давненько я не позволял себе так долго спать. Обычно даже в единственный выходной просыпаюсь рано, занимаюсь домашними делами, облагораживаю и усовершенствую собственный дом. Егор Александрович, Егор Александрович, раздалось за двором. Через минуту звонкий мальчишеский голос верещал уже под окном в дворовом палисаднике, а еще через секунду в дверь начали тарабанить. «Пожар, что ли?» – пошутил я, но тут же сплюнул. «С моими местными приключениями я уже ничему не удивлюсь, то гробы, хорошо ход не на колесиках, то драки, то прогулки на реку. Черт, прогулка. Да, Саныч, гормоны таки взяли свое, хорошо в узде это самое свое удержал. Ишь как меня вчера размотало». Хорошо хоть обратно вроде смотало. Я усмехнулся, быстро натягивая штаны и майку. Стук в двери не прекращался, и голос становился все настойчивей. Похоже, сегодня в качестве гонца Ленька Голубев. Я наконец-то кинул взгляд на будильник и от души выругался. Ну, точно, гонец от Степана Григорьевича. Я проспал все мыслимые и немыслимые сроки. Обещался быть пораньше, часам к 9, а уже 10, начало 11-го. Вот что прогулки ночные делают. Правду говорят классики. Все беды от женщин. Потер лицо ладонями, чтобы прогнать сонную хмарь, и вышел из своей сенцы. «Иду я, иду», громко отозвался в ответ на очередной вопль Леньки. «Егор Александрович, вы дома, дома я, дома. Что случилось?» Распахивая дверь, поинтересовался у парнишки. «Ой, здрасте», завопил Леонид, едва не рухнув в коридор. «Доброе утро». «Так день уже», шмыгнув носом, изумился Ленька. «Что случилось? Чего кричишь?» «Так это, Степан Григорьевич прислали. Говорит, вы обещались быть, а вас все нету и нету». Ленька хитро блеснул глазами. «Скажи, через полчаса буду», ответил я и спохватился. «Ты ведь обратно в мастерскую?» «Ну да, туда. Мы там и с пацанами и Степан Григорьевичем жешь. Там», машинально поправил я. «Че? Не че, а что? Не там, а там?» Терпеливо пояснил я, включив учителя. «Ага», кивнул головой Ленька. «Так вы идете, Егор Александрович?» Переминаясь с ноги на ногу, задал семиклассник волнующий его вопрос. «Скажи, через полчаса буду», повторил я. «Переоденусь и приду». «Ага, понял». Ленька кивнул, но продолжил мяться на пороге. «Что-то еще?» Уточнил я. «Ага, Егор Александрович, а научите такие лампочки делать. Я вам за это что хошь сделаю». Ленька с ожиданием уставился на меня. «Тебе зачем?» – удивился я. «Ну надо!» – пацан шмыгнул носом, помрачнел. «Не научите, значит, да?» – хмуро буркнул Ленька, зыркнул на меня из-под насупленных бровей. «Научу, почему ж не научить? Материал только надо подыскать. Расскажу, покажу, вместе сделаем. А когда?» – воспрял духом Леонид. «Закончим с большой лампой, покажу, что знаю». «Да и сейчас никто не мешает тебе наблюдать и вопросы задавать. Ты же в мастерские к Степану Григорьевичу ходишь на столярный кружок?» «Хожу», — подтвердил мою догадку пацан. «Так это...» Ленька снова шмыгнул носом. «Мы там и там табуретки сколачиваем, да скамейки всякие. Ну мебель школьные чиним, когда надо. К лампочке Ильича нас трудовик не пускает», — мрачно пояснил семиклассник. «Табуретки? Это очень даже хорошо, и мебель чинить тоже важно. Мужчина должен уметь молоток в руках не просто держать, но и работать им. Так я умею, а лампочка?» – вскинулся пацан. «А лампочку, Леонид, чуть позже. Обещал, покажу. Сегодня Степана Григорьевича попрошу, чтобы разрешал всем желающим смотреть и спрашивать. Ты ж, поди, не один такой любознательный», – улыбнулся мальчишке. «Ну да, вот спасибо, Егор Александрович», – засиял Ленька. «Так я побегу?» «Да, беги. Через полчаса буду», — напомнил я пацану. «Ага, скажу», – протараторил Ленька, скатываясь с крыльца. «Осторожней», – крикнул в спину мальчишке, который не вписался в повороты и едва не рухнул с последней ступеньки. «Порядок, Егор Александрович», – раздалось уже из-за угла, хлопнула калитка. За двором раздались возбужденные мальчишеские голоса, через минуту под окнами стихло. Видимо, веселая компания унеслась на школьный двор докладывать Степану Григорьевичу, что зверь Горыныч прибудет через полчаса. Как ни странно, позывной, которым после памятной драки меня случайно наградили десятиклассники, прижился. Мало того, подпольное имечко вышло в люди, и его с удовольствием приняли другие ребята. Правда, парни постарше мальчишкам помладше давали по ушам, если слышали, как те меж собой называют меня зверь Горынычем. И мотивация у старшаков была вполне отменной. «Для вас он Егор Александрович», малы еще учителям прозвища давать, на что мелюзга фыркала, смиренно принимала наказание, но, понятное дело, продолжала поступать по-своему, тишком, между собой называя меня зверем Горынычем, строя догадки, почему старшие так называют нового учителя. Как-то я стал случайным свидетелем такого воспитательного метода, который проводил Федор Швец со своим лучшим другом Горкой Волковым. Второе имя меня не напрягало. Собственно, я и сам грешил меткими прозвищами для коллег. Правда, держал их при себе. Но для краткости мысленно ту же Тамару Игнатьевну называл царицей или царицей Тамарой за поистине царский взор и императорское величие в жестах, речи, походке. Валентина Ивановна так и шла у меня под кодовым названием «Парторг». Звание это очень ей шло, потому других ассоциаций лично у меня с физичкой не возникало. Так что ничего обидного в том, что детвора называет меня меж собой позывным, я не находил. Сам в детстве таким же был. Истопника детдомовского мы с пацанами, кстати, тоже Горынычем прозвали. А вот старенькую литераторшу любя называли дюймовочкой за небольшой рост и какую-то почти прозрачность. Главное, на уроках учителя зовут по имени-отчеству, а уж среди сверстников хоть горшком обзовите, только в печь не сажайте. Мысли перескакивали с одного на другое, пока я умывался, приводил себя в порядок и одевался в рабочую одежду. В который раз, оглядев скудный гардероб, снова напомнил себе, что надобно прикупить осенне-зимние одежды. Решил смотаться на следующих выходных в город. Здесь это мне не там, тут лето закончилось, началась осень. В любой момент ударит холода, или задождит окончательно, а у меня ботиночки на тонкой подошве. Завтракать не стал и так опоздал, что категорически не примелю ни в себе, ни в людях. На крыльце я спохватился, вернулся в дом, схватил рисунок, который накидал накануне. Пришла мне в голову новая идея, точнее, усовершенствовал старую. Та же лампа, только в профиль, что называется. Покажу товарищу Бороде, послушаю, что скажет. Если одобрит, значит сделаем для октябрьской демонстрации улучшенную версию. Такой точно ни у кого не будет, даже если вдруг кто-то каким-то образом умудрился слямзить нашу идею.